Глава 9. Марк Красовский. Пальцы до сих пор горят от соприкосновения с Лерой. В салоне автомобиля витает ее запах. Кашусь на сиденье, где сидела она. Перед глазами ее лицо, ее фигура, ее белокурые натуральные волосы, будто выгоревшие на солнце. Наваждение какое-то. И я еле ушел от нее. Еле разорвал этот гипноз. Приворожила она меня, что ли? Трясу головой, включаю музыку. Так, надо заказать доставку продуктов ей и сыну. Еще не хватало, чтобы моя бывшая и сын плохо питались. Заказываю им все, что только может прийти мне в голову. По хозяйству я не очень. У нас за всем следит домработница, но молоко, мясо, фрукты, овощи — это и ежу понятно. А еще сыры, колбасы, соки, йогурты. В общем, должно хватить. Надо будет согласовать с Лерой сумму, которую я буду ежемесячно выделять Коле в качестве алиментов. Да, она не подавала в суд и никогда не просила у меня денег. Но это не значит, что я могу не платить. Я могу, хочу и должен это делать. По дороге домой снова перед глазами Лера. Глаза ее испуганные и губы искусанные. Черт, бью по рулю. Машина виляет, сзади раздается сигнал. Соберись, мужик. Поднимаюсь к себе домой. Никто меня не встречает. Алиса разлеглась на диване и залипает в телефоне. «А, Марк!» — не отрываясь от экрана, подает голос жена. «В офисе был». Я молчу, не хочу скандала. А он будет. Алиса сильно приревновала меня к моей первой семье на линейке. Она не удивлена моим поздним возвращением. Обычно я так и прихожу домой после работы. Дочери не видно. Иду в детскую. Доченька играет в планшет. Вообще я против этого. Если Ладу не тревожить, она может проиграть целый день с утра и до вечера. Ребенка ведь нужно занимать, развивать. Я на работе, зарабатываю нам на безбедную жизнь, а вот жене моей не мешало бы выполнять все свои материнские обязанности, а не лежать кверху ногами в телефоне. «Папа!» — подбегает ко мне дочь, отбросив планшет. Я поднимаю ее на руки, но хоть кто-то мне рад. «Что делаешь, доченька?» «Играю с Ксюшей». «А ты уроки сделала?» Глазки дочери как-то подозрительно бегают из стороны в сторону. «Да, сделала». Слишком быстро, говорит она. Прописи написала? Да, папа. Сама или тебе мама помогла, уточняю я. Косит дочь глаза в сторону. Да, мамочка помогала мне. Я все сделала, папа. Можно я дальше пойду играть? Поздно уже, спать надо. Ну, пап! Возмущается Лада. Ксюша тоже играет еще рано пока. Как Ксюшу родители спать прогонят, так и я пойду. Лада, это нехорошо. Ты маленький ребенок, ты должна рано ложиться спать. А уже 10 часов. Папа! Фопит дочь, топая ногами и размахивая руками. А-а-а! Дурдом какой-то. Лада вообще невоспитанная. И мамаша ее воспитанием заниматься не собирается. Алиса! Рявкую я погромче. Что, Марк? Орет жена из гостиной. Она даже не соизволила оторвать свой зад от дивана. «Иди укладывай дочь спать!» — приказываю я. Рыдает Лада в три ручья, катаясь по полу в истерике. «Я хочу играть! Я не хочу спать!» «Марк, ты чего ребенка до истерики довел?» — показывается раздраженная башка жены. «Ты время видела?» — охреневаю я. «Ребенку давно спать пора. Ты почему за ней не следишь?» «А ты почему?» — тут же перекладывает всю ответственность на меня жена. И меня это бесит. Сам дочь не видишь целый день, приходишь под вечер, и вот. Я работаю. Как рявкну я, даже Лада притихает. Быстро убрала свой телефон и укладывает дочь. Марк Красовский. Лежу в постели. Я не дал Лере свой номер телефона, потому что запомнил ее номер еще когда смотрел адрес ее проживания. Вбиваю цифры в свой телефон. Тут же во всех всевозможных соцсетях начинает высвечиваться ее профиль. Ее фотография милая и светлая. Я засматриваюсь. Ее профиль закрытый. И я, не раздумывая, отправляю ей запрос на переписку. Лера на секунду светится в онлайне, минут 5 раздумывает, а потом все же принимает мой запрос. Я тут же начинаю рассматривать ее фотографии. У нее немного фоток, и все в основном с Колей. Но есть пару снимков, где она одна. Сидит на бордюре у фонтана, стоит около какой-то статуи. В летнем платье и босоножках. Солнечные очки на светлых волосах, улыбка на милом лице. Красивая. Черт, бывшая жена очень красивая. Закладываю руки за голову и улыбаюсь, глядя в потолок. Недаром я ее выбрал. Сейчас бы я точно так же на нее запал, как и 12 лет назад.